Глава 3. Теория воли к власти и ценностей. 688. Концепция психологического единства. Мы привыкли считать существование огромной массы форм совместимым с происхождением ее из некоторого единства. Моя теория гласила бы, что воля к власти есть примитивная форма аффекта, что все иные аффекты — только ее видоизменения, что дело значительно уясняется, если на место индивидуального счастья, к которому стремится будто бы все живущее, мы поставим власть. Все живущее стремится к власти, к увеличенной власти. Удовольствие — это только симптом чувства достигнутой власти, ставшая сознательной величина разности. Живущее не стремится к удовольствию, напротив, удовольствие наступает вслед за достижением того, к чему оно стремится. Удовольствие сопровождает, удовольствие не движет. Что вся движущая сила есть воля к власти, что кроме нее нет никакой физической, динамической или психической силы. В нашей науке, где понятия причины и следствия сведены к отношению уравнения, где все усилия сосредоточены на том, чтобы доказать, что на каждой стороне одно и то же количество силы, отсутствует движущая сила. Мы рассматриваем только результаты. Мы полагаем их равными в отношении содержания силы. Что цепь изменений не прерывается, это просто опытный факт. Мы не имеем ни малейших оснований предполагать, что за одним изменением само собой должно следовать другое. Наоборот, достигнутое состояние, казалось бы, должно сохранять самое себя, если бы только в нем не было как раз способности не хотеть сохранять себя. Положение Спинозы относительно самосохранения должно было бы, собственно, положить предел изменению, но это положение ложно, истинно противоположное положение. Именно на всем живом можно было бы яснее ясно показать, что оно делает все, чтобы не сохранить себя, а чтобы стать больше.